В нашей предыдущей беседе по Евангелию от Матфея мы расстались с Иисусом в тот момент, когда к Нему на поклонение пришли мудрецы с Востока. Сегодня мы продолжим рассказ Матфея о том, как Иисусу вместе с Марией и Иосифом пришлось бежать в Египет. Евангелие от Матфея, 2 глава, с 13 по 15 стих. Побег в Египет. Как только волхвы расстались с ними и отправились в свои края, Иосифу во сне явился ангел Господень и сказал: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». И мы знаем из Евангелия, что Иосиф послушался ангела и той же ночью отправился с семьей в Египет. «И был там до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: „Из Египта вызвал я сына моего“». Матфей рассматривает этот эпизод как исполнение пророчества Осии 11.1. И хотя это пророчество относится к Израилю, исход 4.22, когда Бог возлюбил свой народ и вызволил его из египетского рабства, оно также применимо к Иисусу Христу. Матфей здесь ассоциирует Мессию Иисуса с народом Израиля, для которого он пришел на землю как к погибшим овцам дома Израилева. Избиение младенцев. 2 глава, 16 по 18 стих. Когда Ирод увидел, что волхвы не вернулись к нему с известием о рождении Иисуса, 2 глава, 8 стих, он пришел в негодование и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал у волхвов. 2.16. Для Ирода убийство было делом простым и привычным. Он оставил за собой в истории кровавый след, не пощадив даже своей собственной семьи во имя того, чтобы утвердиться на престоле. Число убитых младенцев было, очевидно, невелико, так как Вифлеем был маленьким городком. Матфей говорит, что тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, 31.15. «Голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться». Пророчество Иеремии также носит двойственный характер. Наряду с тем, что оно относится к событиям, описанным Матфея, оно также относится к временам, когда матери оплакивали смерть детей во время Вавилонского плена в 586 году до Рождества Христова. Рахиль считается матерью израильского народа. Бог предсказал, что сделает царь Ирод, и это предсказание и его исполнение показывают, на что люди готовы пойти, чтобы избавиться от Иисуса. Люди делают это и по сей день. Возвращение в Назарет, с 19 по 23 стих. «По смерти же Ирода, се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: „Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца“. Иосиф послушался и повел свою семью обратно в Израиль. Но когда он услышал, что вместо Ирода воцарился его сын, он, снова получив предупреждение от ангела не ходить в Иудею, отправился в Галилею. И пришед, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророка, что он Назареем наречется. Слово «Назареем наречется» непосредственно в таковом виде у пророков мы не находим, Матфей говорит, пророк, возможно, имея в виду, что эта идея появлялась у различных пророков. В городе Назарете располагался на постое римский гарнизон, наблюдавший за порядком в северных районах Галилеи. И этот город не пользовался хорошей репутацией. Когда Филипп сказал Нафанаилу, «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса из Назарета», Иоанна 1, 45-46. Нафанаил ответил ему на это, «Из Назарета может ли быть что доброе?» Этот эпизод проливает свет еще на одну сторону смирения Иисуса. Родившись в яслях, Иисус жил и вырастал из всех городов Израиля в городе Назарете, городе с недоброй славой. Но все это происходило в согласии с волей и целями его отца. Годы между главами 1 и 3. О периоде жизни Иисуса между событиями из 2 главы и событиями из главы 3 Матфей дает очень немного деталей. В главе 2 Иисус еще ребенок, тогда как в главе 3 он уже взрослый мужчина 30 лет. Луки 3:23. Иисус был старшим сыном, первенцем Марии, и он исполнял в семье обязанности, связанные с этим его положением. Начиная с 3 главы, мы больше не находим упоминаний об Иосифе. Возможно, он умер, и обязанности главы семьи перешли к Иисусу. Нам известно, что он стал работать в столярной мастерской, принадлежавшей прежде Иосифу. Нам также известно, что в семье были другие дети, родившиеся после Иисуса. Мы находим у Матфея такие слова. «Не плотников ли он сын?» — имеется в виду Иисуса. «Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков и Иосиф, и Симон и Иуда? И сестры его не все ли между нами?» Матфея 13, 55-56. Несмотря на это, что все они, должно быть, были хорошей и дружной семьей, имея такую замечательную мать, как Мария, они, тем не менее, не понимали Иисуса, сына Марии и своего брата. Мы часто встречаем упоминания о том, что они считали его не в себе, когда он проводил долгие часы с народом, который приходил к нему за исцелением и благословением. Евангелие говорит, что братья его не поверили в него. И мы знаем, что в глубине сердца сама Мария временами не могла понять того, что он делал, хотя она, конечно, верила в Бога и его Мессию. Мы очень рады, что после смерти и воскресения Господа Иисуса Христа его семья, как мы читаем об этом в Евангелии, поверила в Него и присоединилась в общении с верующими учениками и апостолами Христа. Лука рассказывает нам немного подробнее о ранних годах Иисуса. Согласно его Евангелию, Иисус ходил с родителями в Иерусалим на Пасху каждый год. 2 глава 41 по 50 стих. Когда ему было 12 лет, возраст зрелости согласно еврейским обычаям, он остался в Иерусалиме после того, как его родители отправились в обратный путь домой. По дороге они обнаружили, что его с ними нет, и вернулись, чтобы найти его, и нашли его сидящим в храме посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их о законах и пророках. Когда его родители упрекнули его за то, что он заставил их волноваться, он ответил, «Зачем было вам искать меня?» Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И Мария, мать его, сохраняла все слова сии в сердце своем. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И далее повествует нам евангелист Лука следующее. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков. Евангелие от Луки, 2 глава, 52 стих. Таким образом, мы видим, как на протяжении всей жизни Господа Иисуса Христа Бог был с Ним, Своим Сыном, подготавливая Его с ранних лет к предстоящему служению, делу искупления и восстановления падшего мира.